Шофер Краза в надвинутой на лицо до подбородка черной вязаной шапке, перетянутой через рот бинтовым жгутом, с вывернутыми назад руками в наручниках и спутанными ремнем ногами корчился на сиденье рядом. Угнувшись ниже руля, олейник ударил в бок начавший разворачиваться поперек дороги гаишной БМВ, отшвырнул ее метра на 4 в сторону и одновременно развернулся сам задними колесами, кузовом, сбрасывая с дороги уже издрявленную до металлических клочьев Сережкиным пулеметом первую машину сопровождения. И тут же съехал с полотна, пошел по целине. Гигантский грузовик прыгал и взлетал, словно малолитражка. Тяжким снарядом, но успев чуть вильнуть, пронесся мимо первый ЗИЛ. Второй горел, развороченный гранатой. Вверх колесами скользила по дороге замыкающая «Волга». Третий ЗИЛ пытался объехать дымный костер, но в это время вторая граната пробила точно центр его крыши. Внутри бронированного гроба полыхнуло, из распахнувшейся двери вывалился горящий человек. А первый уже набрал скорость и уходил к городу. Глядя прямо перед собой в едва заметную мелкую сетку трещин на стекле, словно что-то пытаясь рассмотреть со своего места через это переднее стекло, сидел в уцелевшем ЗИЛе человек в ровно надвинутой на лоб короткошерстой меховой шапке, в сером из толстой и мягкой с поблескивающим ворсом ткани пальто, из-под которого чуть выбился синевишневый шарф. Его губы были крепко сжаты в обычной, чуть презрительной гримасе, и только кровь, вытекшая из нижней, прокушенной, была странна на этом лице. Он достал из кармана платок и вытер подбородок. Потом, не глянув на платок, сунул его в карман. Также, не глядя, нажал кнопку. Сказал в радиотелефон негромко: «Вы будете лично отвечать, если информация об инциденте просочится. Лично с вас спрошу». Тот, к кому был обращен приказ, изумился. Человек из ЗИЛа говорил спокойно, твердо. Голос его был совершенно обычным. Ночью ему стало плохо. Рядом с врачами сидела жена. Врачи неотрывно следили за тихо гудящими, разноцветно мигающими приборами. Ползли на пол бумажные ленты, а она смотрела на него и видела отчаяние, бессмысленно испуганный взгляд и пчащие волосы, среди которых уже нельзя было найти ни одного ни седого. Глава вторая. В очередной ссоре уже через 10 минут нельзя было припомнить начало. Заводились всегда из-за прошлого. Он чувствовал, что по лицу бродит злобная непримиримая усмешка, но ничего не мог поделать с собой. И ее прошедшая и длящаяся сейчас отдельная от него жизнь вызывала ненависть чуждым, неприемлемым. Вокруг нее были люди, с которыми у него не могло быть ничего общего, а она существовала среди этих людей, понимала их, иногда сочувствовала, и он впадал в бешенство, желая смерти. «Видел вчера твоего Дегтярева. Красив, небрежен, мудр и полон по поводу происходящего такой же принципиальной преданности, как и 10 лет назад. Обожает прогрессистов, ненавидит ретроградов и в полном восхищении от себя самого. Как был шутом при хозяевах, так и остался. А ты, я уверен, с ним все никак не распрощаешься, старое поклонение так просто не проходит. Изумительная по пошлости ситуация, полностью описываемая песней маэстро. Ты, наверное, любишь эту песню, и он любит, а? Ну что ж ты молчишь?» И ее лицо искажалось нелюбовью. Твердое, с простоватыми чертами и невыразительно серьезным в обычное время взглядом, лицо провинциальной функционерши из скромных, она знала, что выглядит сейчас отвратительно, и ненавидела его прежде всего за это. «Ты судишь всех. А почему, собственно? Просто хочешь выжечь землю вокруг меня? уничтожить даже всякую мысль о том, что я могу жить самостоятельно, отдельно.